Даже если бы я хотел избавиться от него, мне это не удалось бы. Не могу же я привязать его к дереву. Значит, вы, мсье Ришар Воланс, позволяете первому встречному ходить за вами и рассказываете ему обо всем, что с вами происходит? Тиберий — это не первый встречный. Вот именно, — прошипел Руджери, вставая. Тиберий — это тот, кто обнаружил труп Анри Валюбера. Надо ли напоминать вам об этом? Тиберий — это верный рыцарь Лауры Валюбер. И пока я не отменю приказ, Тиберий находится под наблюдением. И мне осточертело, что этот тип все время выпытывает у вас сведения, которые мы с таким трудом добываем. Руджери, вы меня за ребенка принимаете? Не надо так на меня смотреть, мсье Воланс. Я больше не потерплю ваших деспотических замашек. Удалось вам что-нибудь узнать после вчерашних событий? Представьте, да. Руджери снова сел за стол и взял сигарету. О чем идет речь? А я забыл. Вы ищете ссоры и, похоже, добьетесь своего. У меня тоже есть новости, которые, боюсь, не доставят вам удовольствия. Идемте со мной в лабораторию. Воланс шел за ним по коридорам, не говоря ни слова. Руджери оторвал от работы коллегу, который разглядывал что-то под микроскопом. «Марио, достань то, что я принес тебе утром по делу Верди». Марио взял пинцет и положил на стеклянный столик какой-то конверт. «В этом конверте, мсье Воланс, — сказал Руджери, скрестив на груди руки, — 11 очень любопытных документов, которые мы сегодня утром нашли у Марии Верди во время повторного обыска. Эти бумажки были аккуратно свернуты и засунуты в старую, отключенную от водопровода, трубу в ванной. Вот, поглядите». Руджери надел перчатки и разложил листки на столе. Они были написаны на разной бумаге, наверное, в зависимости от того, какого сорта бумага оказывалась под рукой у писавшего. «Мария С.О. 4, вторник», — вслух читал Руджери. «Мария С.Д. 2, пятница». «Мария С.О. 5, пятница». «Мария С.О. 4, понедельник». «Мария С.К. 1, вторник». «Мария С.О. 5, четверг» и так далее. Посмотрите сами, Воланс. Но Воланс не стал ломать голову над этими записями. Было ясно, что Руджери уже расшифровал их и теперь торжествует, любуясь его замешательством. «Я готов послушать ваш перевод», — произнес Воланс, не давая себе труда подойти к столу. «Стол окно номер 4, вторник. Стол дверь номер 2, пятница. Стол окно номер 5, пятница. Стол окно номер 4, понедельник. Стол коридор номер 3, понедельник. Стол коридор номер 1, вторник». «Хватит, я понял», — резко сказал Воланс. «Как вы это установили?» «Референт Притцы помог. Ряд у окна, ряд у двери, ряд у коридора. Так различают ряды столов в читальном зале отдела архивов Ватиканки. Референт думает, что один из читателей передавал эти записки Марии, чтобы условиться о месте следующей передачи». «Значит, Мария была причастна к кражам в библиотеке?» «Разве это не очевидно? Теперь мы можем не сомневаться, что она была убита своим сообщником, а первой жертвой убийцы стал Анри Валюбер. Ведь когда он заговорил о неизвестно откуда взявшемся рисунке Микеланджело, шайка оказалась под угрозой. Вероятно, после убийства Анри Мария запаниковала и захотела выйти из игры или даже признаться во всем». «Но зачем она сохранила эти записки?» «Думаю, на случай шантажа». «Но это же нелепо. Записки компрометировали ее не меньше, чем ее сообщника. На каждой, без особой необходимости, указано ее имя, что весьма предусмотрительно со стороны писавшего».